4 миллиарда лет от Рождества Христова. За Дианой следовали Энн, десятка два его кузенов и примерно столько же иных соплеменников, собравшихся в новый мир. Джала загнал всех в ангар, вернул гармошку ворот в исходное положение и отрезал наружное освещение. Вернулся полумрак. Диана обхватила меня рукой. Я подвел ее ближе к одной из галоидных ламп. Ибуина раскатала на полу джутовый мешок, и мы помогли Диане улечься. «Шум!» — сказала Ина. Глаза Дианы закрылись, как только она опустилась на мешок. Очевидно, ей не хватало сил даже на то, чтобы поднять веки. Я расстегнул блузку и начал осторожно снимать ее. «Мой саквояж». «Да-да». Ина послала Энна в конторку за обоими медицинскими наборами, моим и ее. «Шум». Диана вздрогнула и простонала, когда я начал отлеплять ткань от запекшейся крови вокруг раны, но мне нужно было сначала увидеть, что предстоит обрабатывать. «Какой шум?» «Шум в порту. Утром должно быть особенно шумно, но там тишина. Абсолютная тишина». Я замер. Да, она права. Портовый грохот стих. Слышен лишь бойкий полушепот племени Минанг, да приглушенная дробь дождевых капель на жестяной крыше. Но главное сейчас не шум. Спросите Джалу, он-то знает, что случилось. Я повернулся к Диане. «Так, пустяк!» — выдавила Диана сквозь сжатые зубы, не отрывая глаз и морщась от боли. «За дело! Думаю, что просто за дело!» «Пулевое ранение, Диана!» «Да? Реформазы нашли укрытие Джалы. Нам повезло, мы как раз уходили. О-о-о!» — простонала она. Она оказалась права. Рана оказалась касательной, но ее непременно следовало зашить. Пуля взбороздила жировую ткань над тазовой костью. Но я опасался, что ударное действие пули могло повредить внутренние органы. Однако крови в моче, как заверила Диана, она не заметила. Давление и пульс при данных обстоятельствах внушали надежду на лучшее. «Тебе надо принять обезболивающее, и я зашью рану. Шей, если надо. Но я не хочу никаких наркотиков. Надо выбираться со свежей головой. Не могу же я шить тебя без анестетиков. Тогда что-нибудь местное». «Мы не в больнице. У меня нет с собой ничего местного». «Тогда шей, Тайлер. Я выдержу». «Она выдержит. Но выдержу ли я?» Я посмотрел на свои руки. Чистые. Водопровод в умывальнике склада функционировал. Ина помогла мне натянуть свежие перчатки перед тем, как я занялся Дианой. Чистые, умелые руки. Но твердыми их в данном состоянии никак не назовешь. Никогда я в своей работе затруднений подобного плана не испытывал. Еще студентом, даже на первых вскрытиях, я находил в себе силу отключить симпатию, сочувствие, скрупулезность, ощущение чужой боли в качестве своей, все мешающие работе факторы. Я мог заставить себя считать, что порванная артерия не принадлежит живому существу, и поверить в это на несколько необходимых минут. Но тут... Руки мои тряслись, и необходимость вонзить иглу в окровавленные края этой раны представлялась мне непереносимой жестокостью. Диана положила ладонь на мое запястье. «Это четвертое», — сказала она. «Что?» «Тебе кажется, что пуля прошла сквозь тебя?» Я кивнул. «Четвертое. Может быть, оно сделает нас лучше. Но ты ведь врач. Ты должен исполнить свой врачебный долг». конце концов, если не осилю, Инна справится не хуже. Но я осилил. Не знаю, каким образом, но осилил. Инна вернулась после совещания с Джалой. Сегодня должна была начаться забастовка. Полиция и реформазы у ворот. Все блокировали и собираются занять порт. Ожидается потасовка. Она нагнулась над Дианой. «Как вы, милая!» «В хороших руках», — прошептала Диана. Губы ее едва шевелились. Инна проинспектировала мою работу. «Отлично сшито, доктор!» «Спасибо!» «Если учесть обстоятельства...» Несколько разбавила она комплимент. «Но нам срочно нужно отсюда уходить. Сейчас нас от тюрьмы только стачка и защищает. Надо срочно грузиться на судно». «Полиция ищет нас?» «Да нет, пока что не конкретно вас. Джакарта клятвенно пообещала американцам искоренить нелегальную иммиграцию. Время от времени они устраивают набеги в порт, спектакли для американского консульства. Конечно, все остается по-прежнему. Уж слишком много денег приносит эта торговля, чтобы ее прикрыть. Но время от времени непременно нужно, чтобы бравые молодцы в форме вытаскивали из трюмов дрожащих негодяев под обличительные объективы телевидения и прессы». «Они раскрыли явку Джалы», — прошептала Диана. «Да, они знают о вас обоих, и, конечно же, с удовольствием вас бы сцапали, но сейчас их сюда не это пригнало. Пока еще выход судов из порта не закрыт, но это вопрос времени. И не из-за полиции, а из-за профсоюза. Докеры в Телук-Баюре — мощная сила. И они настроены решительно. Джала что-то крикнул от ворот на Минанг, я ничего не понял. А теперь пора уходить», — растолковала Инна. «Надо носилки соорудить», — спохватился я. Диана попыталась сесть. «Я смогу идти». «Нет, милая», — сдержала ее Инна. «Тайлер прав. И не пытайся». Из здоровенного мешка получилось что-то вроде гамака. Я схватился с одной стороны, к другому Инна бесцеремонно подтолкнула одного из наиболее мощных своих земляков. «Ну теперь быстро, быстро!» — благословил нас Джала и выгнал под дождь. «Муссонный сезон — сезон дождей». «Что такое муссон?» «Утренняя мгла, как в сумерки. Тучи сплошняком висят низко над бухтой, зацепившись за радары и дерики сухогрузов и громадных танкеров-катамаранов. Воздух горяч и горек, дышать им не в радость. Промокли мы лишь, только вышли из ворот». Диану погрузили на заднее сиденье машины Джалы, к которой пристроились еще три легковых и пара погрузчиков на твердых резиновых колесах. Кейптаун Мару ожидала нас в самом конце высокого бетонного пирса в четверти мили от ангара. Обернувшись, я увидел сзади, за красно-белыми цистернами авигаза, толпу докеров, собравшихся перед воротами. Шум дождя перекрыл усиленный, искаженный мегафоном мужской голос. Затем послышались хлопки. Может быть, выстрелы? «Живей, живей!» — поторапливал Джала, спешно усаживаясь за руль. Я вскарабкался к Диане, согнувшейся над своей раной, как будто в молитве. Я еще раз обернулся. Над толпой летело что-то похожее на футбольный мяч, оставляя в воздухе спирали белого дыма. Канистра со слезоточивым газом. Машина рванулась вперед. «Если б только полиция!» — раздраженно бросил Джала, не оборачиваясь. «В полиции таких идиотов не сыщешь. Это реформазы. Навербовали в джакартских трущобах подонков, засунули их в форму, и вот вам борцы за высокую идею». «Засунули в форму. И вручили оружие», — добавил я мысленно. «И про слезоточивый газ не забыли. Облака его пыли смешивались с дождевой пеленой. Толпа начала размываться по краям. В отдалении ухнуло, полыхнул огненный шар. Джала глянул в зеркало заднего вида. «Господи, что за кретины! Пальнули в бочку с горючим! Это же...» Взвыли сирены. Толпу охватила настоящая паника. «Теперь я увидел и полицейских». Отряд полиции входил на территорию порта. Можно было разобрать, что физиономии передних закрывали газовые маски. В направлении ворот, завывая сиреной, понеслась пожарная машина. Наш автопоезд наконец добрался до места назначения. Кейптаун Мару – типичная посудина так называемого удобного флага, выкрашенная белым и ржаво-оранжевым, удобно устроилась главной палубой вровень с пирсом, с которым ее соединял короткий стальной трап. Туда и устремились наиболее прыткие минанг, на ходу соскочившие с погрузчиков. Джала выпрыгнул из машины. Когда я помог выбраться Диане, и она переводила дыхание, тяжело опираясь на меня, Джала уже ожесточенно переругивался по-английски с каким-то серьезным коротышкой, судя по головному убору, сикхом, не то капитаном, не то лоцманом, в общем, с моряком, ответственным за судьбу судна. «Все давно уже согласовано», — напирал Джала. «Но погода!» «К черту погоду, в любую погоду!» «Но без разрешения капитана порта...» «Какой к шайтану капитан порта? Разуй глаза!» Как бы в подтверждение своих слов, Джала махнул рукой в сторону ворот, возле которых возвышались громадные резервуары для хранения горючих веществ. Жест его произвел волшебное действие. Как раз в этот момент один из этих резервуаров взлетел на воздух. Взрыва я не видел. Ударная волна швырнула меня на бетон пирса. Жаркий язык взрыва лизнул затылок. Грохот раздался оглушительный. Но особенного действия на меня почему-то не произвел. Я почти сразу перекатился на спину. В ушах звенело. «Авигаз», — подумал я. «Бензин, керосин, солярка, пальмовое масло». Для какой-то надобности перечисляло сознание, возможное содержимое взорвавшегося танка. Эти придурки в запале своего мнимого могущества выпалили куда не следует. Я нашел взглядом Диану. Она лежала рядом. Выглядела более изумленной, чем испуганной. Я сообразил, что не слышу дождя. Зато услышал другой, более опасный звук. Металл силой бился о бетон. С неба на причалы на палубу Кейптаун Мару сыпались осколки, некоторые еще горели. «Головы закройте!» — кричал Джала. «Прячьте головы!» Я попытался прикрыть Диану своим телом. Горящий металл в течение нескольких нестерпимо долгих секунд градом сыпался на судно, на причал, в воду. Потом огненный град прекратился, с неба падали лишь капли дождя. Мы поднялись на ноги. Джала уже пропихивал народ по трапу, бросая на пламя весьма неприязненные взгляды. «Живее, живее, может еще рвануть! Все на борт! Живо, живо!» Команда Кейптаун Мару, не обращая внимания на так называемых пассажиров, спешно устраняла мелкие очаги возгорания, сдирала швартовые концы. Клубы черного дыма закрыли от нас сцену у ворот. Я помог Диане взойти на борт. Лицо ее кривилось от боли. Сквозь повязку проступила кровь. Мы оказались последними. И двое матросов тут же схватились за рукоятки лебедки, потянули на борт ажурную металлическую структуру, не отрывая испуганных глаз от дымно-огненного ада на берегу. Под палубой взревел двигатель. Джала подхватил Диану с другой стороны. «Теперь мы в безопасности?» — спросила она его слабым голосом. «Пока нет. Надо еще из гавани выбраться». Желающих покинуть порт недостатка не было. В акватории гудели, свистели, свиристели судовые сигналы, суда и суденышки отваливали от причальных стенок и устремлялись к выходу из порта в открытое море. Джала обернулся, посмотрел на берег и воскликнул: «Ваш багаж!» Багаж остался на берегу. Два побитых жестких чемодана с бумагами, чипами памяти и лекарствами валялись забытые на одном из погрузчиков. «Трап на берег!» — повелительно бросил Джала матросам. Те нерешительно заморгали. Подскочил первый помощник. Джала выпятил грудь и заорал ему что-то на незнакомом мне языке. В результате связь с берегом восстановилась. Судовой двигатель зазвучал ровнее и мощнее. Я понесся по трапу, стуча башмаками по металлическим сотам. Схватил чемоданы, невольно обернулся. На пирсе появилась с дюжину реформазов в форме. Они явно направлялись к Кейптаун-Мару. «Швыряй чемоданы, прыгай сам!» — гаркнул Джала мне и сразу после этого переключился на матросов, как будто был хозяином судна. «Трап на борт, живо!» Трап пополз на судно, я швырнул чемоданы на палубу, вскарабкался за ними сам. Лишь только я оказался на палубе, как судно пришло в движение. И тут взорвался второй резервуар авигаза. Взрывная волна смела нас всех с ног.